Адаптивное дробление. Пока Дежарден рассказывал, Лабин слушал. С момента их последней встречи правонарушитель явно узнал немало нового. «Первые мутации, скорее всего, были очень простыми», — говорил он. «Зельцы стремились распространить бета-гемот, а переменную Лени Кларк еще до того промаркировали как носителя в некоем личном деле. Поэтому любой вирус с твоим именем в исходном коде сразу получал преимущество. По крайней мере, поначалу. Гелии принимали его за важную информацию и пропускали. Но даже когда их вывели на чистую воду, это лишь вынудило фауну водоворота придумывать что-нибудь новенькое. Она гораздо быстрее обычного мяса. Для них мы как ледниковые периоды или континентальные дрейфы. Мы направляем их эволюцию, но сами при этом крайне медлительны. У них всегда в запасе куча времени для выработки контрмер. И вот, некая группа программ освоила симбиоз, превратилась в нечто вроде, ну, противодействующей сети имени Лени Кларк в обмен на защиту от зельцев. Это как если бы стая акул стала охранять макрель. Это огромное конкурентное преимущество. Ну и сразу потянулись все остальные. Он взглянул из темноты на Кларк. «Знаешь, ты стала катализатором поразительного явления. Групповой отбор — вещь довольно редкая, но ты побудила несколько совершенно разных форм жизни слиться в подобие колониального сверхорганизма, в котором отдельные особи действуют как части тела. Некоторые из них только и делают, что передают туда-сюда послания, словно живые нейротрансмиттеры, ну, можно сказать и так. Целые роды и семьи эволюционировали лишь для того, чтобы научиться поддерживать разговор с людьми. Вот почему никто не мог выследить этого урода. Мы-то искали Тьюринг-софт и нейросетевой код, а там ничего такого не было. Сплошная генетика. Потому никто ничего и не понял». Он замолчал. «Нет», — Кларк помотала головой. «Это ничего не объясняет». Слушая монолог Ахилла, она как-то неестественно замерла. «Это объясняет все», — возразил Дежарден. «Это...» «Так я простой пароль, что ли?» Она подалась к нему. «Всего лишь ключ, позволяющий обойти зельцев. А как насчет Янгтона? Ушлепок. Как насчет русалки Апокалипсиса и всех этих людей с фальшивыми линзами, которые меня досуха готовы высосать, стоит отвернуться? Они-то откуда взялись?» «То же самое», — пролепетал Дежарден. «Актиния распространяла мемы всеми возможными способами». «Этого мало. Назови другие причины». «Но я не...» «Назови другие причины». «Да бог ты мой! Такое постоянно происходит. Люди пристегивают себе бомбы на спину, или распыляют зарин в вагоне, или идут в школу и начинают палить во всех подряд. И все они знают, что умрут. Но оно того стоит, понимаешь? Лишь бы достать ублюдков, которые издевались над ними». Она разразилась лающим прерывистым хохотом, как будто что-то затрещало. «Так вот кто я в этом деле! Жертва и все?» Дежарден покачал головой. «Нет, это они жертвы, а ты — оружие, которое они пустили в ход». Кларк пристально посмотрел на него. Он беспомощно поднял глаза в ответ. Она ударила его в лицо. Ахилла прокинулся навзничь, приложился затылком об пол. Привязанный к стулу, он не смог подняться и только стонал. Лени повернулась. Лабин преградил ей путь. Она глядела ему прямо в глаза, не двигаясь несколько секунд, а потом произнесла. «Если собираешься убить меня, то приступай или убирайся с дороги». Лабин подумал секунду и отошел в сторону. Лени Кларк протиснулась мимо него и поднялась наверх. Она и в самом деле провела здесь свое детство. Декорации были вполне реальны, выдуманными оказались лишь роли второго плана. Лабин прекрасно знал, куда пошла Кларк. Она сидела в немраке своей старой спальни. От той остались лишь голые зарисованные стены, как и во всем остальном доме. Когда Кен вошел, Кларк обернулась, обвела усталым взглядом пустоту. «Так он числится заброшенным? Не продается?» «Об этом мы позаботились перед твоим прибытием», — ответил он. «На всякий случай, чтобы потом было легче прибраться». «А, ну что ж, неважно. Все равно дом выглядит так, будто я уехала только вчера». Она уставилась слепыми глазами в стену. «Вон там стояла моя кровать. Там папа обычно рассказывал мне сказки на ночь. Ты бы назвал это прелюдией. А здесь вентиляционная труба». Лени махнула рукой в сторону решетки, вделанной в плинтус, что вела прямиком в гостиную. Я слышала, как мама смотрит свои любимые шоу. И всегда считала, что они очень глупые, но теперь мне кажется, что она их тоже не любила. Просто они служили ей алиби. «Этого не было», — напомнил ей Лабин. «Ничего из этого не было». «Я знаю, Кен. Я уловила суть». Кларк вздохнула. «И знаешь, сейчас я бы все отдала за то, чтобы все это было правдой». От удивления Лабин заморгал. «Что?» Она повернулась к нему. «Ты можешь себе представить, каково это, когда тебя преследует призрак счастья?» Она выдавила из себя горький смешок. «Все эти месяцы я отрицала его, списывала на инсульт, галлюцинации, потому что у меня не могло быть счастливого детства, Кен. Не могло, черт возьми. Мои родители не могли не быть чудовищами, понимаешь? Они сделали меня той, кто я есть. Они — единственная причина, почему я пережила всю последующую хренотень. Только из-за них я продолжала идти дальше. Я не могла допустить, чтобы эти уроды победили. Все мои желания, всякий раз, когда я отказывалась отступать, когда делала невозможное, все это было пощечиной их самодовольным рожам, рылом всесильных монстров. Я все делала только назло им. Вся моя жизнь и я сама им назло. А теперь ты стоишь тут и утверждаешь, будто этих выродков никогда не существовало». Ее глаза превратились в безжалостные, пустые сгустки ярости. Она прожигала Лабина взглядом, ее плечи тряслись. Но, наконец, отвернулась, а когда заговорила вновь, в ее голосе чувствовались мягкость и надлом. «Но они существуют, Кен. Настоящие монстры из плоти и крови, старомодного образца. Они прячутся от дневного света, выползают из болот по ночам и начинают убивать, как им и положено. Рвут и калечат всех, до кого дотянутся». Она судорожно и глубоко вздохнула. «И у чудовищ есть лишь одно оправдание. Сначала они испытали подобное сами. Мир гнобил их задолго до того, как они стали отвечать ему той же монетой. И если даже там были невиновные, то почему они не остановили тех, других, а? Так что наказание заслужил каждый. Вот только настоящие монстры не могут прикрыться самообороной, даже праведной местью. С ними ничего не происходило». «А с тобой произошло», — вставил Лабин. «Даже если твои родители не виноваты». Она какое-то время молчала, затем спросила. «А каким он был на самом деле?» «Насколько мне известно, — сказал Кен, — совершенно типичным отцом». «Тебе известно, где он? Где они?» «Умерли 12 лет назад от тулеремии». «Ну, конечно», — приглушенный смешок. «Полагаю, именно поэтому меня и отобрали, чтобы не было ненужных связей». Он обошел ее кругом, посмотрел в лицо. Оно было мокрым. Лабин в изумлении замер. Раньше он никогда не видел, чтобы Лени плакала. Белые глаза встретились с его собственными. Уголок рта дернулся в подобии горестной усмешки. «Если вы правы насчет бета-гемота, то истинные виновники торжества сейчас в одной лодке со всеми остальными. Хоть это утешает», — она покачала головой. «И все-таки ничего о бредове я в жизни не слышала. Я астероид-убийца, я уже над землей, но динозавры искренне мне радуются». «Только маленькие». Кларк взглянула на него. «Кен, кажется, я уничтожила мир». «Это была не ты». «Ну да, Актиния. А я всего лишь вьючный мул для... Ты назвал бы его искусственным неразумием». Она вновь тряхнула головой. «Если верить тому парню в гостиной». «Старая история», — задумчиво проговорил Лабин. «Похитители тел. Они проникают в тебя и заставляют делать то, чего бы ты никогда не сделал, если б...» Он осекся. Кларк как-то странно на него посмотрела и тихо произнесла. «Прямо как твой условный рефлекс. Эти твои утечки в системе». Он сглотнул. «Они тебя не преследуют, Кен? Все те люди, которых ты убил?» «Есть антидот», — признался он. «Им как бы запивают трип вины. С ним легче жить после такого». «Отпущение грехов», — прошептала она. «Ты слышала о нем?» Лабин никогда не считал его необходимым. «Видела граффити в пыльном поясе», — ответила Кларк. «Их пытались смыть, но художники, наверное, что-то добавили в краску». Она вышла в коридор. Лабин двинулся следом. Снаружи доносились негромкие звуки работающих машин и легкое шипение распылителей. «Что там происходит, Кен?» «Дезинфекция. Мы эвакуировали район перед твоим появлением». «Опять сожжете всю округу?» Еще один шаг. Кларк была уже в дверном проеме. «Нет, нам известен твой маршрут. Здесь у бета-гемота нет никаких шансов. Ему не распространиться, даже если ты и оставила что-то после себя». «А это маловероятно, надо думать». «У тебя не идет кровь. С момента выхода на берег ты нигде не испражнялась и не мочилась». Она была уже на верхней лестничной площадке. Лабин шел рядом. «Ты просто сверхосторожен», — заметила Кларк. «Это правда». «Хотя смысла все равно нет». «Что?» Лени повернулась к нему. «Я пересекла континент, Кен. Несколько недель жила на полосе, зависала в поясе. Я несколько дней плыла по озеру, откуда качают питьевую воду для полумиллиарда человек. У меня шла кровь, я трахалась, испражнялась, мочилась в океане, в туалетах, в канавах по дороге. Так много, что не сосчитать. Да и ты тоже, хотя тебя, наверное, давно уже вычистили. Ну и где ж тут смысл?» Он пожал плечами. «Это все, что мы можем сделать. Следим за мелкими пожарами и надеемся погасить их до того, как они разгорятся». «И не даете мне разжигать новые?» Он кивнул. «Но вы не сумеете стерилизовать океан», — возразила она. «Не сумеете стерилизовать целый континент». «Может, и сумеем», — — подумал он. С лестницы шум дезинфекции казался громче, но не намного. Люди даже говорили в полголоса. Как будто район все еще кишел местными жителями, как будто бригады не хотели будить спящих граждан, которые в любой момент могли проснуться и застать их с поличным. «Ты так мне и не ответил, Кен». Ленни Кларк сошла на следующую ступеньку. «Насчет того, убьешь меня или нет?» «Она не убежит», — сказал он про себя. «Ты ее знаешь». Она уже все сделала. Она не... На тебе не обязательно. Что ж, полагаю, мы это выясним, — закончила Кларк. И начала спокойно спускаться по лестнице. Ленни! Даже не оглянулась. Лабин следовал за ней. Она же не возомнила, что может обойти его. Не думает же она... «Ты знаешь, что я не могу позволить тебе уйти». «Конечно, знает. И ты понимаешь, что она делает». Кларк стояла у подножия лестницы. Открытая дверь зияла в 5 метрах от нее. Что-то внезапно сжалось в кишках Лабина. Как будто начал действовать трип вины, но... Она была уже почти у выхода. Нечто с галогенными глазами опрыскивало тротуар на улице. Лабин сорвался с места, не раздумывая. В мгновение ока он преградил Лене путь и тут же закрыл и запер дверь, погрузив дом в кромешную даже по рифтерским стандартам тьму. «Эй!» — жалобно протянул из гостиной Дежарден. В щели проникали лишь считанные фотоны. В таком слабом свете Лене казалось не более чем размытым силуэтом. Лабин чувствовал, как у него сжимаются и разжимаются кулаки. Как он ни старался, но прекратить это не мог. «Послушай», — удалось ему выдавить из себя, — «у меня правда нет другого выбора». «Я знаю, Кен», — мягко ответила она. «Все в порядке». «У меня нет», — повторил он вновь, чуть ли не всхлипывая. «Разумеется, есть», — проревел у него в ухе незнакомый голос. «Что за... Элис?» — раздался из-за угла голос Дежардена. «Ты сам себе хозяин, малыш Кенни», — сказал голос. «Ты не обязан делать того, чего сам не хочешь. Поверь мне на слово». Лабин прикоснулся к наушнику. «Назовитесь!» «Элис Джовелланос, старший правонарушитель, филиал Садбери. К вашим услугам!» «Ни хрена себе!» — донеслось из гостиной. Лабин вновь дотронулся до наушника. «У нас взлом каналов связи. Некая персона, называющая себя Элис Джовелланос...» «Да они в курсе, громила. Они меня сюда и направили. Я отпустила их на ночь, пусть поспят». Лень отошла от Лабина и вгляделась во мрак гостиной. «Что за...» «Это закрытый канал», — сказал Лабин. «Сбрызни!» «Еще чего. Я старше тебя по рангу». «Надо думать, ты недавно на этой работе». «Достаточно. Кайфолом, Ленни Кларк там?» «Да», — отозвался Дежарден. «Элис, что?» «У нее есть запястник?» «У меня идет сигнал с канала Лабина и с твоих имплантатов. Боже, жду не дождусь, когда и мне их вставят в голову. Но на Лене ничего». «Лене», — сказал Дежарден, — «держи запястник подальше от тела». «Нет у меня запястника», — отозвалась та. «Очень жаль», — откликнулась Джовелланос. «Лабин, я не шучу. Ты свободный человек». «Я тебе не верю», — ответил Кен. «Кайфолом свободен? Чем ты хуже?» «Мы никогда не встречались. Никакой возможности». Но он вспомнил, как не смог убить Кларк на дне озера Мичиган, а потом на разборе полетов доказывал, будто и шанса не представилось. «Это инфекция», — сказала Джовелланос. «По-настоящему революционная инфекция. Мы позаботились о том, чтобы она передавалась воздушно-капельным путем. Упаковали ее в энцефалитную оболочку, но не волнуйся, содержимое не так смертельно. Прямо сейчас, пока мы разговариваем, зараза распространяется по всему УЛН. Лабину нужно было лишь открыть дверь. Даже если этот Джови Ланос не врет насчет отбоя, бригада снаружи еще не успела собраться. Кто-нибудь нажмет на кнопку, и канал Элис заглушат. На другую — и ее отследят. Ситуация даже близко не вышла из-под контроля. Он мог позволить себе еще несколько секунд. «Действие трипа слабело с того момента, как ты подышал одним воздухом с кайфоломом», — пояснила Джови Ланос. «Теперь ты сам по себе, Кен. Это все немного меняет, правда?» «Элис, ты полная...» — Ахилл чуть не плакал. «У него ж другого поводка не было!» «Вообще-то это не так. Кен Лабин — один из самых высокоморальных людей, которых ты встречал в своей жизни». «Да что ты несешь, Элис? Я привязан к стулу, мне лицо разбили». «Поверь мне, я сейчас изучаю его медкарту. Серотонин и триптофан в норме, никакого ТПГ-полиморфизма». «Здесь имеются в виду изменения в ТПГ-генах, кодирующих триптофан-дезоксилазу. Именно по изменениям в этих генах, согласно последним теориям, можно клинически диагностировать шизофрению». «Может, он и не подарок, но и не импульсивный убийца. Хотя кое-какие проблемы у тебя все же есть, Кен. Я права?» «Как тебе удалось?» Но, конечно, у нее имелись все возможности поднять его медицинскую карту, понял Лабин. Вот только обычный правонарушитель не смог бы оправдать подобное нарушение перед трипом вины, уже не в рамках своих обычных полномочий. «Она и вправду как-то это провернула. Она освободила меня». К горлу подкатывала тошнота. «Каково тебе было все эти годы, Кен?» — мурлыкала ему в ухо Джови Ланос. «Знать, что ей все сошло с рук. Столько прекрасных детских воспоминаний, из-за которых ты так идеально подошел для своей работы. Ну, конечно, ты думал о возмездии. Ты всю жизнь мечтал о нем, так? Любой мечтал бы на твоем месте». «Что же мне делать?» «Говоришь, это инфекция?» — перебил Лабин, пытаясь ее отвлечь. «Но ты не позволял мести овладеть тобой никогда, потому что ты высоконравственный человек, и ты знал, что это было бы неправильно». «Как это работает?» «Не отвечай ей, не позволяй играть с собой, сосредоточься на цели». «А когда промахи случались, они были всего лишь... ошибками, верно? Крохотные случайные утечки, которые требовалось устранить. И вот тогда ты убивал. Ну, разумеется, ведь выбора не оставалось. Ты всегда играл по правилам. К тому же не ты был виноват в этих смертях. Тебя все заставлял делать трип». «Отвечай!» «Нет, нет, возьми себя в руки, расслабься. Она не должна ничего услышать». «Только вот потом... утечки стали происходить так часто, что там наверху задумались, не нашел ли ты способ усидеть на двух стульях. Поэтому тебя отослали туда, где и речи не шло о вопросах безопасности и о первоочередных задачах, которые могли бы тебя спровоцировать. Они не хотели давать тебе выбор и сослали туда, где ты не сумел бы найти себе оправдание». Его дыхание слишком участилось. Он постарался успокоиться. В нескольких шагах от него Кларк опасно насторожилась, внимательно слушая. «Ты все еще нравственный человек, Кен», — не унималась Джови Ланос. «Ты следуешь правилам, не убиваешь, пока у тебя не остается выбора. И я говорю тебе, что теперь выбор у тебя есть». «Твоя инфекция!» — проскрипел Кен. — Как она действует? — Она освобождает рабов. Элис несла чушь, но хоть из его головы вылезла. — Как? — настаивал он. — Переводит трип в инертную форму, которая связывается с рецепторами Минского. Действует только на тех, кто на трипе. «Как насчет побочных эффектов?» — уточнил Лабин. «Побочных эффектов?» «Естественного чувства вины, например». Дежарден застонал. «О, черт! Ну, конечно! Конечно!» «Что происходит?» — спросила Кларк. «О чем вы говорите?» Лабин едва не рассмеялся в голос. «Обычная, заурядная вина. Старая добрая совесть. Как ей теперь действовать, когда ее рецепторные участки заглушили? Джавелан с ее приятелей так сильно увлеклись синтетикой, что совсем забыли про химические вещества, обитавшие в теле испокон веков». «Да нет, отнюдь не забыли и прекрасно понимали, что делают». В этом Лабин был уверен. «Да здравствует патруль энтропии! Сила, способная закрывать города и страны, способная спасти миллион жизней тут, убить миллион там, способная удерживать целый мир на плаву или же порвать его в клочья за одну ночь». Он обернулся к Кларк. «Твой фан-клуб сбросил оковы угнетения. Они теперь не рабы. Они освободились от трипа вины, от совести в любых ее проявлениях». Он воздел руку в темноте. Произнес горький тост. «Мои поздравления, доктор Джавелланус! Всего несколько тысяч человек держат руки на кнопках, способных парализовать весь мир, и теперь ты превратил этих людей в клинических социопатов!» «Поверь», — парировала Элис, — «ты едва ли заметишь разницу». Дежардан, однако, заметил. «Твою ж мать! Меня бы здесь даже не было! В смысле, я просто собрался и ушел! Я послал все к чертям! Мне было наплевать, что весь мир трещит по швам! Я прибежал сюда ради одного человека! Потому что захотел этого!» «Мы, психи, тем и известны, что плохо себя контролируем», — отозвалась Кларк, подходя к Ахиллу. «Кен, как развязать эти путы?» Лабин сердито уставился ей в спину. «Она что, ничего не поняла?» «Да ладно тебе, Кен. Ситуация под контролем. Пока что никто из нас никуда не пойдет, а все правила, по которым мы прежде играли, вылетели в трубу, по-моему. Может, для разнообразия нам теперь поработать сообща?» Лабин колебался. Ее слова не пробудили в нем даже намека на тревогу. Никакого стремления действовать, никакой бесплотный дух не овладел его двигательными нервами. В порядке эксперимента Кен вошел в гостиную и деполяризовал путы. Те скользнули на пол передержанными в воде спагетти. Для ровного счета он вытащил из кармана осветительную палочку и стукнул ею по стулу. Выпотрошенную комнату озарило сияние. У Дежардена резко сократились зрачки, он заморгал и осторожно потрогал синяк на скуле. «А вообще, совесть переоценивают», — разлился по комнате голос Джавелланус. «Угомонись, Элис», — сказал Дежарден, растирая запястье. «Я серьезно. Подумай, у некоторых ее нет, и они всегда используют тех, у кого она есть. В основе своей совести рационально». «Какая ж ты дрянь!» «Социопатия не делает тебя убийцей. Но если сложится подходящая ситуация, ты сможешь им стать, и никто тебя не удержит. Эй, кайфалом! Думай об этом, как о своего рода освобождении». Тот лишь фыркнул. «Да ладно тебе, кайф! Я права. Ты ведь знаешь, что я могу быть права, и это никак нельзя сбрасывать со счетов». «Я знаю одно. Вся надежда сейчас на то, что до конца света меня просто уволят. Если, конечно, минут через 10 не убьют». «А знаешь», — отозвалась Джавелланус, — «с этим я смогу помочь». Дежарден ничего не ответил. «Ну что такое, кайфолом? Почему ты не пошлешь меня куда подальше?» «Продолжай». И она продолжила. Лабин вытащил наушник из уха, встал. От осветительной палочки через всю комнату протянулась его огромная зловещая тень. Лени сидела у дальней стены, прислонившись к ней спиной. Силуэт Лабина поглотил ее целиком. «Я мог бы убить ее за секунду», — подумал он и удивился, насколько абсурдной показалась ему эта мысль. Когда Кен подошел ближе, Кларк подняла на него взгляд и тихо сказала: «Я ненавижу это место». «Я знаю». Он прислонился к стене и опустился рядом. «Это не мой дом», — продолжила она. «Есть только одно место, которое было моим домом». На глубине 3000 метров в Тихом океане. Прекрасная темная вселенная, полная чудовищ и чудес, которой больше нет. «А что это такое вообще? Дом?» Это был голос Ахилла. Лабин оглянулся на него. «Элис тут пошарила по всяким каналам. Можно сказать, политическим. Я на такие обычные внимания не обращал». Дежарден постучал пальцем по виску. «Она нашла кое-какие интересные новости о морских перевозках, и они поднимают интересный вопрос. Что ж такое дом? Там, где твое сердце? Или где живут твои родители?» Лабин посмотрел на Лени. Та взглянула в ответ. Оба промолчали. «Эх, ну и ладно. Ответ, в общем-то, не важен», — сказал Дежарден. «Похоже, вы так и так вернетесь».